Глава первая. В ту весну Сумире исполнилось 22 года, и она впервые в жизни влюбилась. Сумасшедшая любовь обрушилась на нее как смерч, способный вмиг опустошить бескрайнюю равнину. Все, что имеет хоть какую-то форму и попадается на пути, он сметает под корень. Без разбору швыряет в небо, ни за что ни про что кромсает в клочья и корежит до неузнаваемости, после чего, немало не утратив мощи, уносится к Тихому океану, безжалостно рушит Ангкор-Ват, по пути в индийских лесах испепеляет семейство несчастных тигров, в персидской пустыне превращается в Самум и хоронит в песке целый экзотический город-крепость. В общем, любовь поистине монументальная. Человек, в которого Сумире влюбилась, был старше ее на 17 лет. Семейный человек. И, кроме всего прочего, женщина. Вот с чего все началось. На этом все и закончилось. Почти все. В то время Сумире буквально из кожи вон лезла, чтобы стать профессиональным писателем. Какое бы великое множество путей дорог не дарила ей жизнь, для Сумире не существовало иного выбора – писателем и точка. Решимость ее была тверда, как тысячелетняя скала. Ни о каком компромиссе речи не шло. Смысл существования Сумире и ее вера в литературу были плотно спаяны друг с другом, волосок бы не пролез. Сумире окончила муниципальную повышенную среднюю школу в префектуре Канагава. Повышенная средняя школа или школа второй ступени – школа для 15-18-летних учеников. Затем поступила на литературное отделение скромного и тихого частного института в Токио. Однако заведение было явно не для нее. Все, чему там учили, оказывалось неувлекательным, вялым и абсолютно неприменимым на практике, разумеется, в понимании Сумире. Ничто не соответствовало ее представлению о том, как оно должно быть. Короче, сплошное разочарование. Большинство окружающих студентов были безнадежными занудами, заурядными второсортными экземплярами, к числу которых, по правде сказать, принадлежал и я. Вот почему перед третьим курсом Сумира с легким сердцем написала заявление и покинула стены института. Решила, что оставаться и дальше в таком месте – лишь попусту тратить время. А может, она была права? Наверное. Однако, если можно, осмелюсь высказать здесь свою очень банальную заурядную мысль. Мне кажется, в нашей далекой от совершенства жизни должно быть хоть чуточку бесполезного. Если все бесполезное улетучится, жизнь потеряет даже свое несовершенство. В общем, Сумире была неисправимым романтиком, личностью весьма упертой, ко всему относилась несколько отстраненно из долей скепсиса, но реальной жизни совсем не знала. Временами, если на нее находил стих поболтать, она могла говорить бесконечно. Правда, если собеседник оказывался не ее человеком по духу, а к таким относилась большая часть человечества, она почти не раскрывала рта. Сумире дымила, как паровоз, а когда ехала в метро, обязательно, 100%, теряла билет. Частенько погрузившись в свои мысли, начисто забывала о еде и была тощей, как военные сироты из старых итальянских фильмов. Одни глаза. Чем объяснять словами, лучше, конечно, просто показать ее фотографию. Но, к сожалению, у меня нет ни одной. Она ужасно не любила сниматься и совсем не стремилась оставить потомкам портрет художника в юности. Хотя, если бы сохранили снимки Сумире того времени, они могли бы, несомненно, стать уникальным документом, запечатлевшим некие совершенно особые качества человеческой натуры. Но, увы. Забегая вперед, скажу, что женщину, в которую влюбилась Сумире, звали Мю. По крайней мере, ее все так называли, уменьшительно. Ее настоящего имени я не знаю. И не знал, из-за чего в один прекрасный день попал в довольно затруднительное положение, но об этом потом. Мю была кореянкой, но почти ни слова не говорила по-корейски до 20 с лишним лет, когда решительно взялась за изучение языка. Мю родилась и выросла в Японии, стажировалась во французской консерватории, поэтому кроме японского свободно владела французским и английским. Она была всегда безупречна и со вкусом одета, носила небольшие, но дорогие украшения, как-то буднично, равнодушно, и водила 12-цилиндровый темно-синий ягуар. Когда они впервые встретились, Сумире заговорила о Джеке Керуаке. В то время Сумире нырнула в его книги с головой. Она периодически меняла своих литературных идолов, но тогда ее увлек уже несколько вышедший из моды Керуак. У нее в кармане всегда лежали «На дороге» или «Одинокий странник», и как только выпадала минутка, Сумире утыкалась в книжку. Особо удачные строки она подчеркивала и заучивала наизусть, словно бесценные буддийские сутры. Больше всего ей в душу запал эпизод из «Одинокого странника» о пожарной вахте в горах. На вершине стояла хижина, где Керуак провел 3 месяца один-одинешенек, работал пожарным наблюдателем. Сумире цитировала эти строки. «Человек должен хоть раз в жизни оказаться в кромешной глуши, чтобы физически испытать одиночество, пусть даже задыхаясь при этом от скуки. Почувствовать, как это зависеть исключительно от самого себя, и в конце концов познать свою суть и обрести силу, ранее неведомую». «Разве это не прекрасно?» — спрашивала меня Сумире. «Каждый день стоишь на вершине, обозреваешь окрестность на 360 градусов и высматриваешь, не поднимается ли из-за какой-нибудь горы черный дым. Вот и вся работа на целый день. А потом читай любимые книги, пиши романы. По ночам вокруг хибары бродят огромные лохматые медведи. Вот это жизнь! Как раз то, что мне нужно. А моя учеба на литературном отделении, по сравнению с этим, бессмысленная, как кончик огурца. Есть только одна проблема, когда-нибудь все равно придется слезть с горы», — высказался я. Однако мое приземленное банальное суждение, впрочем, как и всегда, не вызвало в ее душе особых колебаний. Сумире всерьез мучилась над тем, как бы ей стать похожей на героев Керуака. Быть такой же кул, дикой, крутой, и чтобы всего этого было через край. Ходила, засунув руки в карманы, волосы нарочно всклокоченные и торчат в разные стороны. Носила очки в черной пластиковой оправе, как у Дизи Гиллеспи, хотя зрение имело вполне приличное. Отсутствующим взглядом смотрела в небо. Обычно одевалась в мешковатый твидовый пиджак, который, похоже, купила в лавке старьевщика, и грубые тяжелые ботинки. Уверен, если б могла, она точно отпустила бы себе бороду и усы. Сумире нельзя было назвать красавицей в обычном понимании. Щеки впалые, рот широковат, нос маленький, кончик слегка вздернут. Сумире чувствовала тонко, любила юмор, но сама редко смеялась в голос. Она была маленького роста, но даже в самом хорошем настроении говорила так, словно готова ринуться в бой. Вряд ли за всю свою жизнь Сумире хоть раз держала в руках губную помаду или карандаш для бровей. Сомневаюсь, знала ли она, что у лифчиков вообще-то существует размер. При всем том, нечто в Сумире притягивало сердца. Что особенного в этой девушке, словами не объяснишь. Достаточно было просто заглянуть ей в глаза. Там всегда отражалось это нечто особенное. «Ладно, что бродить вокруг да около. Я любил Сумире. С самых первых слов, которыми когда-то мы перекинулись, любовь захватила меня, и постепенно я понял: все, назад дороги нет. Долгое время никого и ничего, кроме нее, для меня не существовало. Конечно, я несколько раз порывался рассказать ей о своих чувствах, Но почему-то, когда она была рядом, я никак не мог найти подходящие слова. А может, в конце концов, даже и лучше, что так вышло. Ведь умудрись я когда-то донести до нее свою любовь, она уж точно от смеха бы лопнула. Покуда я дружил с Умире, у меня было 2-3 девушки, и с ними я встречался. Не то чтобы я не помнил, сколько их было точно. 2-3 зависит от того, как считать. Если добавить еще и тех, с кем я спал всего раз или два, список окажется чуть длиннее. Когда мое тело занималось любовью с этими девушками, я часто думал о Сумире, то есть где-то в уголке моего мозга. Иногда я чувствовал это сильнее, иногда слабее. Надежно хранился ее образ. Часто обнимая другую, я представлял, что на самом деле со мной Сумире. Конечно, с моей стороны это было не очень честно. Но что толку рассуждать, честно, нечестно, если я просто не мог иначе? Итак, вернусь к тому, как Сумире познакомилась с Мю. Мю слышала раньше имя Джека Керуака и даже смутно припоминала. Вроде он был писателем. Но что это был за писатель, она не помнила напрочь. Керуак? Это который был... спутником, что ли? Сумире сразу даже не поняла, о чем, собственно, речь. Нож с вилкой так и застыли у нее в руках, и она задумалась. Спутник? Искусственный спутник Земли, который Советский Союз первым запустил в начале 50-х? Да, но Джек Керуак – американский романист. Ну да, по времени они, конечно, совпадают, но... А разве не так назывались тогда писатели вроде Керуака? – спросила Мю, и кончиком пальца очертила на столе круг. Словно память ее была сосудом причудливой формы, на дне которого она и пыталась на ощупь отыскать нужное воспоминание. Спутник? Ну да, название литературного направления. Так ведь часто говорят, существует такая-то школа. Точно-точно, как Сиракаба. Сиракаба. Белая береза. 1910-1923 годы. Литературная группа, с деятельностью которой связаны имена писателей-неогуманистов Такео Арисима, Наоя Сига, Санэацу Мусякодзи. Тут, наконец, до Сумире дошло. Битник. Мю слегка промокнула губы салфеткой. Битник, спутник. Вечные термины эти забываю. Всякие там реставрации Кэму, Рапальские договоры. Реставрация Кэму, 1334 год. Восстановление единоличной императорской власти в Японии императором Го-Дайго, после периода, когда реальная власть в стране принадлежала военному правительству, так называемому Бакуфу. Да ну их! Все это дремучая история. Ненадолго воцарилось легкое молчание, как бы напоминая о течении времени. «Рапальские договоры?» – переспросила Сумире. Мю улыбнулась. Словно выдвинули ящик, которому не прикасались целую вечность, и вытащили из его глубины на свет Божий эту улыбку. Милую улыбку близкого и родного человека. Мю удивительно красиво прищурилась. Затем протянула руку и узкими длинными пальцами еще больше взъерошила и без того торчавшие в разные стороны волосы Сумире. Так просто естественно, что Сумире невольно поддалась на этот жест и тоже улыбнулась. С того дня Сумире стала про себя называть Мю «мой любимый спутник». Она обожала звучание этого слова «спутник», напоминала о собаке Лайке. Искусственный спутник Земли бесшумно рассекает тьму космоса, из маленького иллюминатора смотрят черные и такие славные собачьи глаза. Что вообще она там видела, эта псина, посреди бескрайнего космического одиночества? Разговор о спутнике зашел на банкете по случаю свадьбы двоюродной сестры Сумире. Банкет устроили в фешенебельной гостинице Акасака. Сумире не испытывала особой приязни к своей кузине, более того, на дух ее не переваривала. Да и все эти обязательные приемы были для нее сущей пыткой. Просто в тот раз она почему-то не сумела отказаться. Их места с Мю оказались рядом, за одним столом. Мю особо не вдавалась в подробности. То ли она давала кузине Сумере уроки игры на фортепиано, когда-то поступала в музыкальный институт, то ли как-то иначе ей помогала. Знакомы они были недавно и не близко, просто невеста хотела выразить Мю свою признательность, потому и пригласила на свадьбу. Сумере влюбилась моментально, в ту секунду, когда Мю дотронулась до ее волос. Можно сказать, почти рефлекторно, словно идешь по широкому полю, и вдруг бабах! Тебя прошибает молния. В точности, как божественное откровение, которое переживает художник. Вот так это было. И то, что Сумере угораздило влюбиться в женщину, в тот момент для нее не имело ровно никакого значения. Насколько я знаю, у Сумере не было любимого, как это принято называть. В старших классах у нее водилось несколько приятелей. Так, сходить в кино, поплавать вместе в бассейне. Но, думаю, все это для Сумере было не очень серьезно. Почти все ее мысли постоянно и неизменно занимало лишь одно страстное желание – стать писателем. Не похоже, чтобы Сумере могла так же сильно всем сердцем прикипеть к кому-то из тех молодых людей. Даже если у нее и был секс или что-то вроде этого в старших классах, скорее всего, случалось это не по любви или влечению, а из литературного любопытства. «Знаешь, а я правда не догоняю. Что это за штука такая? Половое влечение?» В один прекрасный день, незадолго до того, как бросить институт, поведала мне тайну Сумере. С исключительно серьезным лицом. Она выпила уже 5 банана дайкири и прилично набралась. «Ну как это вообще?» «Наступай. На что похоже?» «Ты бы сам как объяснил все это?» «Половое влечение не то, что понимаешь мозгами», — изрек я свое очередное исключительно уместное замечание. «Оно просто существует, и все. Точка». Сумере уставилась на меня и некоторое время пристально изучала мое лицо, будто перед нею возник механизм, приводимый в действие какой-то диковинной движущей силой. А затем, потеряв ко мне всякий интерес, переключилась на изучение потолка. На этом разговор иссяк. Видимо, она решила, что беседовать со мной на подобные темы – гиблое дело. Сумере родилась в Тигасаки. Тигасаки – город на побережье залива Сагами, Тихий океан с населением более 200 тысяч человек. В сознании широкой японской общественности ассоциируется с Калифорнией. Яхты, серфинг и прочие радости сладкой жизни. Сам залив Сагами часто называют «Восточной Майами-Бич». Ее дом стоял почти у самого океана, и часто ветер с песком сухо стучался в стекла. Отец Сумере был стоматологом и держал практику в Якогаме. Он был невероятно красив, особенно впечатляла безукоризненная линия носа. Благодаря ей он был очень похож на Грегори Пека времен Завороженного. К сожалению, как говорила сама Сумере, отцовский нос по наследству ей не достался. Ни ей, ни ее младшему брату. Вот странно, часто думала она. Ген, что вызвал к жизни такой красивый нос, просто куда-то исчез. А если он погребен где-нибудь на дне генетической реки? Ведь это же настоящий урон для культуры. Столь прекрасен был этот нос.